Глава 20. Дуплистый сук. Незваные гости мэтра Кларака пребывали в замешательстве. Постыдное падение профессора поразило даже шайку Джо Митча. Наконец, до Джо Митча дошло, что вот-вот он станет хозяином тайны болейны. Накопленные запасы древесного сока пойдут в дело, и сотни механических долгоносиков ринутся на древесину, чтобы ее точить, грызть и прогрызать вдвое быстрее. Планы Джо Митча были до крайности просты. Они вертелись вокруг одного единственного слова — дырка. С самого рождения Митч мечтал делать дырки. Большие, маленькие, средние, всюду, всюду, всюду. Дыры были его страстью, или, если хотите, наваждением. Жизнь должна была стать одной большой дырой. Но, согласитесь, для этого нужно немало усилий. Признание ученого-изобретателя Сима Лолнеса давало возможность осуществить единственную мечту, которая крутилась в черной дыре, заменявшей Джо Митчу мозги. 15 лет тому назад Джо Митч был всего-навсего скромным пограничником. Граница проходила вокруг кроны на уровне нижних ветвей. Митч жил в небольшой пещерке и от скуки дрессировал двух долгоносиков. После загадочной гибели Эля Блю, случившейся в пограничной зоне и очень встревожившей обитателей дерева, Джо Митч решил провести вокруг ствола дерева глубокий ров и принялся за дело с помощью долгоносиков на своем участке. Совет дерева одобрил действия безвестного молодого пограничника, который все свое свободное время посвящал заботам о безопасности дерева. Только профессор Лоунс, да еще 3-4 старых дурачка возражали против столь полезного начинания. Сим прочитал лекцию под названием «Душегуб», в которой объяснял, что ров, прогрызенный вокруг ствола дерева, перережет его сосуды, отчего оно заболеет и может даже умереть. После лекции слушатели пожимали плечами и говорили: «Он, конечно, способный парень, этот Лолнес, но нельзя ж так преувеличивать. Дай ему волю, он запретит нам и бутерброды делать, говоря, что вредно резать хлеб». Джо Митч воспользовался выпавшим на его долю успехом и принялся растить других долгоносиков, которые будут прогрызать другие дырки, жилища, проходы, туннели. Так зародилось предприятие древесина Джо Митча и стало расти день за днем, как маленький людоедик. Тайна болейной должна была помочь людоедику стать большим и взрослым. Сим истекал слезами у Майи на глазах, и глаза у нее тоже стали мокрыми. Слезы ей очень помогли, сквозь них она уже ничего не видела, но они не остановились, потекли по щекам, затекали в уголки губ и даже за воротник. Зев протянул Майе носовой платок, но она его тоже не увидела. Зато Тоби не сводил с отца ледяного взгляда. Как ему хотелось поддержать честь и достоинство Лолнесов, которые таяли в бурных потоках слез. Торн подошел к Симу и потрепал его по плечу. «Чего горевать, профессор, вы поступили как смелый человек!» Тоби видел, как вздрогнул Сим, когда его коснулась рука Торна. Получить одобрение подлеца все равно, что есть мороженое из пепельницы. И все же Сим приободрился, вытер слезы и сказал: «Камнем мы займемся потом, я готов вас отвезти к черной коробочке». «Лучше просто сказать, где она находится. Без меня вы ее все равно не найдете. Я должен вас проводить». Рашпиль взглянул на хозяина. Тот всхрапнул с широко открытыми глазами, потом замотал головой. «Нет, профессор, вы отсюда не выйдете», — сказал Рашпиль. Для собравшейся здесь шайки тупиц Сим был чем-то вроде мага-чародея, который исчезнет или просочится у них между пальцев, стоит ему покинуть гостиную. Ответ, похоже, Сима не удивил, но тон у него был очень огорченный, когда он сказал: что же делать? Тогда вас поведет мой сын». Тоби потерял дар речи. Отец совсем того. Это точно. Черную коробочку Тоби видел 100 лет назад и понятия не имел, где она и что собой представляет. Бедный папа. Он сошел с ума. Митч просопел уж что-то совсем невразумительное. Торн и Рашпиль нависли над диваном, подставив уши, и в каждой Митч что-то оглушительно рявкнул. Рашпиль проблеял: «Большой сосед согласен, ваш сын пойдет с Сатуном и Лошем». «Отличными няньками», — прибавил Торн. Лош ухмыльнулся и прокусил себе губу. Запенившаяся слюна стала красной. Сатун не скрывал издевки. «Ну-ну, уж мы его понянчим». Тоби не понимал, что происходит. Майя тоже и только смотрела на любимого сыночка, которого сумасшедший отец посылал выполнять невыполнимое. Сим сдвинул брови, его взгляд, красноречивый взгляд, в решительную минуту мгновенно изменил настроение Тоби. Сим обращался к сыну с просьбой. Отец его о чем-то просил. В мальчике вспыхнуло и стало ему поддержкой надежда. Во-первых, Тоби понял, что его задача — выиграть время. Он не забыл, что единственный, кого пока не обыскали, был отец, и камень пока по-прежнему находится у него в кармане. Сцена со слезами вполне могла быть хитростью. Значит, не все потеряно. Сатун, как добрая нянюшка, протянул Тоби руку. Тоби почувствовал, к нему протянулась рука убийцы и сунул свои руки в карманы. Он пошел к двери, не глядя на стоявших вокруг тупых уродов. На пороге он обернулся, увидел залитое слезами лицо мамы, и сердце у него дрогнуло. Потом посмотрел на отца. Профессор, медленно потирая щеку, напутствовал сына очередной нелепостью. «Смотри, не поранься снова!» Слова были явно ерундой, зато взгляд был настоящим прощальным взглядом. Переступая порог, Тоби чувствовал, что глазами отец говорит ему: «Вперед, сынок! Иди, не останавливайся!» Два монстра следовали за ним на расстоянии миллиметра, так что шагать вперед было не так-то легко. Зато мысли его были свободны, они разлетались во все стороны. Трудно придумать худшее положение, чем положение Тоби. Но раз отец так решил, а по здравому рассуждению он вовсе не сошел с ума, значит, в этом был какой-то смысл. Какой же? Пока Тоби шагал по ветке, куда глаза глядят, не имея ни малейшего представления, куда идет. Про себя он повторял отцовские слова. Просто так ничего не меняется. Они казались ему очень важными, в них таился ключ к загадке. По какой же причине Сим так переменился? Под конвоем двух грозных нянек Тоби пытался понять, что же все-таки произошло с его отцом. Сначала он дал ему подзатыльник, потом пообещал их врагам раскрыть все тайны и, наконец, сказал на прощание: «Смотри, не поранься снова». Сим никогда не был похож на других отцов. Он никогда не говорил Тоби: «Осторожнее, смотри, не упади в грязь, не поскользнись, сломаешь ногу». Если впервые в жизни он сказал такую заурядную фразу, значит, не было что-то особенное. «Смотри, не поранься снова». Странный совет, когда посылаешь сына чуть ли не на верную смерть. Тоби повторял и повторял слова Сима, пытаясь понять, что же он хотел сказать. И слова согласились ему помочь, указали дорожку. Тоби всерьез поранился один единственный раз в жизни, о дуплистый сук в дальнем конце сада верхушки. У него до сих пор остался шрам на щеке. Давая ему этот совет, отец поглаживал щеку. Тоби про себя улыбнулся. «Сад верхушки! Вот куда им нужно держать путь». Он резко развернулся и оказался лицом к лицу с конвоирами. Сатун и Лош смотрели на него, скосив глаза. «Я ошибся, нам в другую сторону». Лош блеснул лезвиями зубов. Он не любил, когда крутят-вертят. Сатун предупредил. «Ну-ну, малый!» Что с их доисторического языка можно было перевести как «не стоит с нами шутить, молодой человек». Великаны расступились и пропустили Тоби вперед. Чтобы добраться до верхушки, им нужно было пересечь боковую ветку и свернуть направо, минуя несколько позолоченных осенью листков. Они подошли к ограде, калитка, как всегда, была заперта на цепочку и висячий замок. «Здесь», — сказал Тоби в ужасе, что они добрались до сада так быстро. «Ничего, еще какое-то время уйдет на то, чтобы справиться с замком», — подумал он. Но Лош стальными зубами уже перекусил цепочку, а Сатун вышиб калитку. «Готово!» — в один голос пропел адский хор. Тоби обошел их дом кругом. Увидел отцовский берет, висевший на гвоздике, разбитые стекла в оконных рамах, лохмотья занавесок, заметил, как одичал сад, какие только сорняки не пустили корни в трухе, скопившейся в трещинах коры. Сатун, размахивая во все стороны руками, невольно работал газонокосилкой. «А теперь?» — думал Тоби, — «что теперь?» Он знал, что черной коробочки здесь нет. Так чего же хотел от него отец? Они дошли до дуплистого сука в конце сада. Перед Тоби чуть ли не у самых ног чернела узкая щель, виновница его детской травмы. Здесь сад кончался, дальше идти было некуда. Если он снова развернется и пойдет обратно, Ложь и Сатун раздерут его на мелкие кусочки. У этих крушителей на двоих не было даже одной извилины, терпения у них тоже не было. Тоби снова и снова пытался понять, что имел в виду отец. И вдруг его осенило. Отец послал его туда, куда ходить строго-настрого запрещалось. Он был совсем малышом, и его едва успели поймать, иначе бы он провалился в дупло. Отец сказал ему: «Вот исполнится тебе 13, и я буду за тебя спокоен. Тебе не придет в голову глупость залезть в эту дыру, но до тех пор не смей к ней приближаться». Стоя позади Тоби, Лош и Сатун уже переминались от нетерпения. «Ну, малый», — подал голос Сатун. «Это тут», — машинально отозвался Тоби. «Ту-ту-ту-ту», — передразнил его Сатун, и обе няни добрую минуту гоготали, а потом, снова повторив «ту-ту-ту-ту», опять принялись гоготать. Подобные утонченные шутки могли веселить их часами. Но когда они вытерли слезы после очередного приступа хохота, то обнаружили Тоби в глубине дупла. Теперь им стало не до смеха, и они склонились над узкой щелью. А Тоби больше не сомневался. 13 ему должно было исполниться завтра, а сегодня он вполне мог сделать глупость и залезть в дупло полого сука. Отец отправил его в запретную зону именно потому, что хотел, чтобы он в него залез, таков был его план. Тоби видел над собой лица своих конвоиров. «Ну-ну, малый!» — повторял Сатун. Но Тоби отползал по дуплу все дальше и дальше от узкой щели. Сатун хотел было просунуть в дупло голову, но она не пролезла. Тогда он засунул в него руку до самого плеча. Длинные ногти скребли по стенкам туннеля. Досталось и Тоби, он получил по кровавой царапине на каждом плече. Сатун посмотрел на Лоша, тот в ярости топал ногами, потом оттолкнул локтем Сатуна, оседлал дуплистый сук, лег на него и стал яростно грызть его с противоположной стороны от щели, собираясь схватить Тоби за ноги. От каждого укуса лезвий сук вздрагивал. Редко можно увидеть человека, который с такой энергией пилил бы сук, на котором сидел, вернее, лежал. Сатун озадаченно посмотрел на приятеля, пытаясь понять, какую смешную историю ему все это напоминает. Когда сук затрещал, он понял. Лош поднял голову. Глядя на его перепуганное лицо, можно было подумать, что и он вспомнил историю про дурачка, который... Крак! С оглушительным треском сук сломался. Лош, вцепившись руками и ногами в здоровый кусок дерева, полетел в неведомое, громко крича: «Тоби!» Сатун смотрел, как падает Лош, ударяясь то об одну, то о другую ветку, пока тот не исчез в густой листве дерева. Тогда он произнес: «Ну, Лош!» Прошло еще какое-то время, и он понял, что в объятиях Лоша исчез и Тоби. И повторил: «Ну, Лош!» Вид у него был ошарашенный. Патруль, отправленный вечером Джо Митчем, нашел Сатуна в глубине сада верхушки. Он стоял на краю надломленного сука. Патрульные стали приближаться к нему потихонечку, чтобы не испугать. Подойдя поближе, окликнули и стали расспрашивать, что с ними тут произошло. Но Сатун повторял только: «Лош, Лош!» Словно голова казненного, призывающая туловище. Патрульные сделали еще шаг. «Лош!» — проревел в последний раз Сатун и прыгнул в пустоту. Новый крик донесся до патрульных, но Сатун звал уже не Лоша. «Тоби!» — вопил он. Пятеро солдат наклонились и посмотрели вниз. Им было не по себе. Вопли и шум в саду разбудили весь квартал. В нескольких сантиметрах под ногами патрульных, кое-кто, занявший первый ряд ложи, чтобы полюбоваться спектаклем, тихонечко прошептал: «Бедный Сатун!» Это был Тоби. Спустившись в дупло, он увидел, что туннель раздваивается, и пробрался в более здоровую часть дерева подальше от сука с дырой. Как раз пробираясь туда, он и получил две царапины от Сатуна. Потом прямо перед ним с треском отвалился сук и полетел вместе с Лошем вниз. Бедняга Лош, падая, встретился с ним взглядом и завопил, обезумев: «Тоби!» Тоби прочно угнездился в небольшой пещерке. Под ней была пустота, но само убежище было надежным, вот только царапины саднило. Он слышал, как причитал Сатун, что патруль пришел только поздним вечером. Наконец он увидел ангельское парение Сатуна. Недобрый случай пожелал, чтобы и Сатун на лету заметил Тоби. Ну, что он мог поделать? Только крикнуть в отчаянии «Тоби!» Так он и сделал. Через четверть часа на ветке толклась толпа зевак. Одни пришли с факелами, другие с масляными лампами. К счастью для Тоби, место облома сразу же оградили, но толпа росла. Слухи множились. Несчастный случай или самоубийство? Что случилось в заброшенном саду? Все слышали только последний крик Сатуна и ничего больше. Обманув бдительность сторожей, в огороженную зону проник один смелый паренек. Держа в руке факел, он стал спускаться вниз по неровностям облома. На вид ему было лет 15, у него был жесткий взгляд и тяжелый квадратный подбородок. Спускался он очень ловко и совершенно бесшумно. Тоби нежданно-негаданно увидел его в своем тайнике и узнал. «Лео? Неужели Лео?» Паренек отступил в сторону, посветил факелом. «Тоби?» Друзья смотрели друг на друга. 5 лет разлуки, и лучшие друзья случайно повстречались на обломке сука на верхних ветвях. Тоби, Лео. Неразлучные. «Тоби, ты вернулся?» «Помоги мне, Лео». Лео поднял факел повыше. Тоби посмотрел на друга и понял, что тот очень изменился. Силы у Лео еще прибавилось, но взгляд стал колючим, будто в каждый зрачок вставили по осколку стекла. Лео смотрел на кровоточащие следы от когтей Сатуна, потом переспросил. «Тебе нужна помощь?» «Да. Лео, мне грозит опасность. Сейчас не до объяснений. Помоги мне скрыться». Несколько лет назад Лео не нуждался бы в секундах, потраченных на колебания. Тоби повторил: «Помоги мне. Лео, время не ждет». «Пошли», — отозвался Лео. По обломку сука они вскарабкались наверх. Там их могли заметить, но Лео задул факел. Кое-кто из охраны пытался остановить чересчур любопытных пареньков, но не слишком настойчиво. Мальчишкам удалось проскользнуть мимо охранников, и они затерялись в толпе, которая за это время выросла вдвое. Тоби остановился и смотрел в землю. «Ты скрываешься?» — спросил Лео. «Почему?» «Счастливо», — попрощался Тоби. Он крепко обнял друга и растворился среди людей. Лео не двинулся с места, чувствуя тревогу и волнение. И еще что-то странное. Наверное, что-то вроде вины, но вина вскоре исчезла. Уже многие годы в нем растили сорняк, который назывался подозрительностью. «Никому не верь», — твердили люди большого соседа, и Лео перестал кому бы то ни было верить. В нем укоренился страх, который взращивал в людях Джо Митч. А еще в нем жил ужас перед облезлыми. Разве мог он забыть, что они убили его отца? И теперь злобные облезлые продолжали прятаться в засадах и тайком губить дерево. Лео не имел права никому доверять. Что он, собственно, знал о Тоби Лолнесе? Да почти ничего. Друг? Вот уже лет 5 или 6 он в глаза не видел этого парнишку. Ни с того ни с сего помог чужому человеку. Да, совершенно чужому. И теперь очень сожалел, что совершил такую оплошность. Прошло несколько минут, и перед толпой появился Джо Митч. Старших Лолнесов он поручил охранять дюжине молодчиков, и охрана сидела в гостиной Кларка, не сводя с подопечных глаз. Толпа расступилась, пропуская Митча. Митч взгромоздился на обломок сука. Рядом с ним вытянулись Торн и Рашпель. Митч постоял, потом уселся и долго сидел, созерцая пустоту. Вот тут у него в голове зародилась идея. Пустота всегда его вдохновляла. Он поманил к себе Рашпеля и что-то ему прослюнявил. В этот миг казалось, что он сосет ухо Рашпеля. Народ не расходился, теснясь вокруг повелителя. Лицо Рашпеля засияло восхищением. Патрон гениален. Прост, но гениален. Рашпель откашлялся и попросил тишины. «Соотечественники!» Большой сосед сказал свое слово. Выслушайте его обращение. Против дерева совершено преступление. Семья Лолнес, владеющая тайной Болейны, воспользовалась своим отсутствием и продала ее нашим врагам. Соседи и соотечественники, посмотрите ужасной правде в глаза. Отныне отродье облезлых владеет тайной Болейны. Толпа замерла, потом взорвалась возмущенными криками. В этом клокочущем яростью котле паренек лет 15 молчал на несколько секунд дольше других. Потом он поднял сжатый кулак выше всех своих соседей. Это был Лео Блю. Ненависть, полыхавшую в его глазах, погасить было трудно. Когда Джо Митч вернулся в гостиную, Зеф и Лолнесы смотрели на него как завороженные. Митч обрушился на диван, оглушительно крякнув, как лопнувший шарик, и открыл рот. В некоторых случаях он доставлял себе удовольствие и сообщал особо приятные вести самостоятельно. «Мертв!» Сим с женой переглянулись. «Тоби?» «Нет, нет, быть такого не может!» Они искали в глазах друг друга лучик надежды, который поддержал бы их, но не нашли. Зеф без стеснения плакал, но так тихо, что Лолнесы не слышали его всхлипываний. Никто из них не заметил, как в гостиной выросла гора Минуэка, и с ним мальчик, Лео Блю. Митч с удивлением повернул голову к незваному гостю, а тот, выдвинув вперед квадратный подбородок, проговорил. «Я его видел. Он жив». Майю и Сим окатил теплый живительный поток, возвращая жизнь каждой клеточке. Долгая охота за Тоби началась.